Разбудили меня глухие рыдания. Я приподнялась на подушках, щурясь от яркого солнечного света, пригляделась и охнула. «Мэдди!» Она сжалась в комочек в большом кресле и, уткнувшись в колени, давилась слезами. Наверное, уже давно. Рыдания временами переходили в икоту. Сердце у меня сжалось. «Мэдди, что?» Я не договорила. Мадлен подняла голову. Веки припухли и покраснели. Губы были искусаны в кровь, на щеках расцвели царапины. Всхлипнув жалко, Мэдди выбралась из кресла, пошатываясь, доковыляла до моей постели и рухнула в нее, едва не выбив мне лбом зубы. Я осторожно обняла заплаканную дрожащую девочку. Только тогда заметила, что мы в комнате не одни. «Доброе утро, доктор Брэдфорд». «Скорее, добрый вечер, леди. Вы проспали почти 12 часов. Впрочем, думаю, это пойдет вам только на пользу». Сейчас доктор был далеко не таким безупречно изысканным, как обычно. Нет, костюм по-прежнему сидел на нем идеально, но вот синяки под глазами, следы бессонной ночи не могли скрыть никакие очки, а солнечный свет безжалостно подчеркивал землистый цвет лица. Я задумалась, когда же доктор мог прилечь отдохнуть в последний раз? Выходило, что в лучшем случае позавчера. «Возможно. Есть ли новости о мисс Тайлер и мистере Маноле?» Выпрямилась я на кровати, стараясь принять благопристойный вид, насколько это было возможно, со спутавшимися волосами и в домашнем платье. Мэдди все так же тихонько всхлипывала, уткнувшись мне в плечо. «Здоровью мистера Маноли ничего не угрожает», — устало ответил Брэдфорд, щурясь на свет. «Ему повезло. Он потерял много крови, но здоровый молодой организм может перенести и не такое. Единственная проблема была в пуле, застрявшей в лопаточной кости. К счастью, повреждения ограничились трещиной. На месяц-другой об управлении автомобилем можно будет забыть. Однако уже через полгода, ручаюсь, на память об этом прискорбном происшествии у мистера Маноли останутся только шрамы». «А Эвани Тайлер?» Голос у меня сел. Мэдди замерла. Доктор Брэдфорд поймал мой взгляд. «Сожалею, миледи. Все. Как приговор последней надежде. Я думала, что разрыдаюсь прямо здесь и сейчас. Но вместо этого только прижала к себе Мэдди покрепче и выговорила с трудом. Полагаю, мы должны написать ее матери, миссис Тайлер. Адрес был у мистера Спенсера. Мой управляющий на каждого работника заводит отдельную папку с документами. И как она умерла?» Последние мои слова прозвучали совсем тихо. Во сне, не приходя в сознание. Доза морфия оказалась для нее слишком сильной. Спокойно ответил Брэдфорд. И почему-то неуловимому, в голосе, в потемневшем взгляде ли, я поняла, что он лжет. Горло словно сдавило невидимой рукой. В том, что случилось с Эвани, была и часть моей вины. Отпустила, не доглядела, поняла слишком поздно. «Благодарю за ответ, мистер Брэдфорд. А теперь будьте столь любезны, покиньте эту комнату». «В ту же секунду, как удостоверюсь, что ваше здоровье в порядке, леди». Невозмутимо откликнулся он, поднимаясь на ноги. «Конечно, я не ваш семейный врач и не могу заменить его. Однако у меня есть некие обязательства по отношению к вам как хозяйке дома. Тем более, что вчера я не сумел уделить вам достаточно внимания». «Благодарю, но я чувствую себя светская превосходно», — завязла на зубах. «Нет, не превосходно. Плохо я себя чувствовала. Ужасно, кошмарно. Мне хотелось распахнуть окно и кричать, кричать, кричать, а еще лучше выйти в поле и бежать, куда глаза глядят, пока ноги не начнет сводить от усталости. И каждый вздох не станет обжигать грудь огнем. Но на это нет времени. Мне нужно написать миссис Тайлер. А еще начать подготовку к похоронам». Мать Эвани жила далеко. Вряд ли она успеет приехать в Бромли за дочерью. Или даже выбрать кладбище. Придется этим заняться мне. «Что ж, тогда не буду вам мешать. Мне нужно навестить того мальчика, Энтони Шилдса. К слову, после того, что произошло вчера, к нему вернулась способность ходить. Доброго вечера, леди». Коротко поклонился Брэдфорд и вышел. Я даже не успела спросить его об Энтони. Энтони. Бедный мальчик, сколько же он пережил. А Мэдди всхлипывала тише и тише, пока рыдания не угасли совсем. Только мое домашнее платье совершенно промокло на плече. Кажется, у меня не было сил даже на то, чтобы погладить Мэдди по голове, и не то чтобы встать. Но я заставила себя распрямить спину и сказать: «Пора подниматься, Мадлен. У нас появилось много неотложных дел, с которыми никто больше не справится. Пойдем». Она запрокинула лицо. припухшие веки, искусанные губы. «Ты поможешь мне?» — спросила я. И Мэдди только кивнула, а потом стала медленно-медленно выбираться из вороха подушек и одеял.